Глава 19. Первый круг обороны Тверской аномальной зоны. Владение рода Разумовских. Дорога в направлении Сумани. «И ничего не делать без согласования с главой рода», — осторожно произнесла Нюша. Она уже какое-то время перечисляла все те замечательные и очень нужные вещи, которые княжна непременно введет для себя в качестве непреложных правил, как только вернется домой. Фантазия девочки оказалась достаточно бурной, но и она к этому времени почти иссякла. Однако Аня не сдавалась и пошла по второму кругу. «И, конечно же, из самой Сумани никуда выходить я не планирую до самого окончания гона. А потом, если разрешит глава рода, буду посещать в назначенное время другие поселения наших владений. Если честно, я уже думала, что пора уже прекращать эти бесконтрольные вылазки по окрестностям поселка и вдоль границы. Займусь плотную организацией логова для Би и Бо. А то они сильно страдают после того, как артефакты с Сибыкина увезли. В старости опять же чаще рассказывать буду о том, как у меня дела идут. Да и тетя Женя с Антипом обещали заглядывать чаще. Их я тоже подвести никак не могу». Мы шагали пешком. Я решил, что сестре будет полезно прогуляться. Два десятка километров до Сумани расстояние не такое большое, но для ребенка, который привык передвигаться верхом на гигантской скоростной улитке, это оказалось настоящим испытанием. «Вопрос в том, насколько хватит твоих обещаний, Нюша», — негромко произнес я. «Когда мы с тобой разговаривали? Вчера? Помнишь, что ты мне обещала?» «Что не буду лезть к аномальным растениям. И я выполнила свое обещание, Яр», — возмутилась девочка. «Ты не говорил, что мне и шагу нельзя ступить за границу Сумани. Я же не куда-то к соседям поехала, а в расположение родовой дружины. Можно сказать, что это самое защищенное место в наших владениях. Откуда я могла знать, что там имперские жандармы окажутся? Как они вообще смогли через границу пройти?» «Я пригласил». «А, ой», — смутилась княжна. «Ну тогда ладно. В смысле, все равно мог бы предупредить сестер». Я насмешливо посмотрел на девочку, и та слегка припухла. Переход в атаку явно не получился. Не в том Нюша находится положении, чтобы пробовать перекинуть ответственность на меня. Да и весовая категория у нас явно отличалась не в ее пользу. «Ну что ты вот сразу начинаешь?» — проворчала улитка. «На чем я там остановилась? А можно мы привал устроим? Я устала». «Можно. Но тогда мы придем в Сумань еще позже, и мне придется остаться у тебя в гостях на всю ночь». Нюша пару мгновений смотрела на меня, а потом тяжело вздохнула и прибавила шаг. Следом за нами шагала процессия аномальных зверей. Рассожи шныряли по кустам вдоль дороги, а Шустрик флегматично командовала своими детенышами, хватавшими по пути вкусные ветки. «Что можешь сказать насчет проклятия того менталиста?» Когда до поселка оставалось около километра, спросил я у сестры. «Это не проклятие», — покачала головой девочка. «Я бы сказала, что это след какого-то чудовища из аномальной зоны». «Аспект?» — поинтересовался я. «Тьма», — уверенно ответила княжна. «Там каждая заплатка была черной. Даже не представляю, как можно было их столько налепить на чужой источник». «А на свой, значит, можно?» — прищурился я. «А ты не знаешь?» — фыркнула девочка. На свой вообще можно все, что угодно повесить. Особенно, если остро хочешь получить конкретный результат». Я задумался над словами сестры, и некоторое время мы шли молча. Тот артефакт, о котором мне говорила Лараку, был постоянным снаряжением главы охраны Большакова. Хромов вообще со странной штукой в виде черепа какой-то ящерицы никогда не расставался. Даже в те редкие минуты, когда он не был при исполнении. Жаль, что раньше я не придал должного значения этому элементу снаряжения ленты. На самом деле, какую-то связь между блокировкой Колосова и артефактом Хромова проследить было крайне сложно. Практически невозможно без свидетельства кого-то из этих двоих. Да и само наличие артефакта подобной направленности еще ни о чем не говорило. Мало ли для чего Павел таскал с собой магический предмет для долговременной блокировки и подавления источника одаренного. Кроме того, что Хромов уехал из Сибыкина в неизвестном направлении в день атаки на жандармов, мне ничего в голову не приходило. Артефакт явно был одноразовым, и я точно видел его у Ленты во время встречи. «Ты права», — наконец произнес я. «Если долго стараться, не знать, куда приложить силы, можно добиться удивительных результатов. В конце концов, тьма точно такой же аспект, как и все остальные». «Только противный», — добавила Нюша. «Только противный», — согласился я. «Не можно идти». Когда впереди показались крыши поселка, заглянула мне в глаза сестра. «Иди», — разрешил я, и девочка тут же радостно улыбнулась. А потом лихо свистнула, и вся аномальная живность из ее свиты пришла в движение. Рассожи взлетели на шустрика, рядом с Нюшей возник пространственный переход, и девочка рухнула в него спиной, оказавшись сразу в седле. Секунду спустя маленькая наездница под визги и писки своей дикой стаи исчезла во втором, более крупном портале. Я невольно улыбнулся и покачал головой. «Учителя тебе нужно, а не по лесам носиться». В то же время я понимал, что девочка и так прогрессирует с безумной скоростью. Она не могла таким образом освоить сложные заклинания и теоретические аспекты своего дара. Как матерый пеший гонец никогда не сможет сравниться с чемпионом по бегу, так Нюша не сумеет что-то противопоставить магистру ментала. И точно так же она оставит его далеко позади в знакомой для себя среде. Еще когда покидали базу дружины, договорился с Аршавиным, что он пришлет за мной машину в Сумань. Поэтому прошел последние 500 метров в одиночестве, но у главного здания поселка рядом с автомобилем дружинников увидел старосту. «Добрый день, ваша светлость!» — первым поздоровался парень. Я обратил внимание, что наконец-то начала меняться манера общения Березы. Он стал увереннее и значительно спокойнее. Исчезла лишняя суета и смущение. «Здравствуй, Александр!» — кивнул я. «Как дела в Сумане?» В прошлый раз так и не получилось с тобой поговорить. «Все хорошо, Ярослав Константинович», — улыбнулся Береза. И я тут же обратил внимание на белоснежную улыбку парня. «Был в Сибыкино?» — поинтересовался я. «Так точно, ваша светлость», — разом вернувшись к своему прежнему образу, смутился Сашок. «Заказ большой делали Олегу Дмитриевичу. Вот мне Елизавета Алексеевна и сделала подарок. До сих пор по делу и не по делу улыбаюсь. Да и есть, честно говоря, проще в 10 раз стало». «Это хорошо», — одобрительно улыбнулся я. «Как дела с маскировкой и мазями?» «С маскировкой отлично все», — уверенно ответил староста. 10 человек сейчас шьют по комплекту в день. Еще 5 оттаскают растения из аномалий. Вариант средний у нас получается, но для общего пользования зато годится отлично. Двойки его не видят, а на троек у нас малые отряды не ходят. А вот с мазью беда, князь. Сам только узнал и хотел сообщить. Да вы раньше приехали. Пришли, то есть». «Что с мазью, Сашок?» — прямо спросил я. Перед глазами невольно пронеслись все последствия возвращения бригады Витязей к полубезумному состоянию, когда каждый может впасть в ярость или наброситься на соратника. В обстановке гона стресс будет накапливаться медленнее, но это все равно неизбежно. А до кардинального решения вопроса с блокировкой я так и не добрался пока. «Накапливается в теле, ваша светлость», — тихо ответил Береза. «Раз используешь, на все 100 работает. 2 — уже на 80. После 5-го применения можно спокойно вместо нее крем для пяток использовать. Разницы уже никакой». «А как часто ее бойцы применяли?» — уже примерно представляя ответ, задал я вопрос. «Часто», — только ответил Сашок, и я молча кивнул. После мучительного периода близкого безумия в Африке не было ничего удивительного в том, что парни хотели как можно больше времени провести в нормальном состоянии. И, скорее всего, использовали волшебное средство к месту и не к месту. А значит, у меня в случае тотальной тревоги может оказаться в распоряжении на 500 опытных и проверенных бойцов меньше, чем я предполагаю. «Понятно», — задумчиво произнес я и потер пальцами лоб. «Мне нужен состав твоей мази и пара образцов». «Сейчас принесу», — развернулся в сторону жилого здания староста. Я останавливать его не стал. Вместо этого достал из кармана телефон и набрал Пискарева. «Здравствуйте, Олег Дмитриевич», — Мне нужны некоторые ингредиенты со склада сортировочного цеха. Что у вас с объемами поставок сейчас?» «Добрый день, Ярослав Константинович», — ответил глава Сибыкина. «Точные цифры сходу не скажу, но упали мы очень сильно. После того, как защита ваша на границе с аномалией в полную силу вошла, мелочь патрульные привозить почти перестали. Перед началом гона с ног сбивались, а тут как отрезало. А все, что покрупнее, обгорелое. Иногда вообще ничего полезного извлечь не получается. А много надо? И чего именно?» «Я чуть позже пришлю список сообщением. Все везите в имение». «Как прикажете, ваша светлость», — ответил Олег. «По поводу поставок могу еще добавить, что мы в ближайшие дни даже на одну машину в столицу не наберем. Поэтому доход ниже в этом месяце будет. Сильно ниже. Сейчас все приемки завалены добычей других владетелей. Еще день, и на убыль цены пойдут. Туши портиться начнут. Ну и ждать никто не любит. Часть объема начнут по региональным скупщикам распихивать. Поэтому сразу предупрежу, что мы в минус в ближайшее время работать будем». «Услышал вас, Олег Дмитриевич. Спасибо, что проинформировали. Список сейчас пришлю». «Жду», — ответил глава Сибыкина, и я повесил трубку. Это было неприятно. Запасы с похода за Рассожем и грандиозным сбором трофеев на пути следования отряда Зейда уже подходили к концу. А оставаться без денег в период гона очень не хотелось. К тому же не так далеко была первая зарплата дружинникам. Понятно, что совсем обанкротиться мне власти империи не дадут. Судят денег или выдадут кредит. Но мне в очередной раз попадать в финансовую зависимость не хотелось. Пока я раздумывал над сложившейся ситуацией, вернулся Сашок. Староста Сумани притащил потрепанную тетрадку, в которой были расписаны все его рецепты. Уникальная мазь, которая позволила моему владению пережить очень тяжелый период, нашлась между рецептом штруделя и списком самых важных качеств главы поселения. «Сашок, я вчера видел, как вы корни тащили из аномальной зоны», — внезапно вспомнил я. «Что это было?» «Так это упокой, ваша светлость», — улыбнулся в ответ староста. «Самая ценная его часть. Листья и стебли любой дурак собрать может. А вот корни попробуй еще добыть без магической поддержки и большого опыта». «И много получилось собрать?» «Очень», — честно признался парень. «Я столько никогда не видел». «Покажи», — приказал я, и Береза проводил меня к зданию фермы. Там, под старым навесом из брезента, сушились на земле связки корней. Я прикинул объем добычи, уточнил по поводу правил транспортировки и приказал все тащить к машине. После правильной сортировки и обработки здоровенные охапки хищных корней превратились в мотки ярко-желтых корешков, чуть колыхавшиеся без всякой видимой причины. Места они занимали немного, но справочник Комитета контроля аномальных ресурсов подсказывал, что это тот самый случай, когда малый объем стоил огромных денег. «Едем в имение», — усаживаясь в машину, приказал я. Из-за постоянных перестановок мой отряд охраны укатил куда-то на север владения. Когда мне об этом сообщил Аршавин, возвращать ребят было уже поздно. Кого я увижу на месте водителя, до последнего оставалось загадкой. Я даже немного обрадовался, когда ко мне развернулся змей. «Открывай багажник». За все время, что я провел в Сумане, Нюша ни разу не показалась из своего подземелья. Я ощущал младшую в подземной части поселка, но она делала вид, что обустраивает свое жилище. Зато когда мы отъехали на пару километров, улитка тут же переместилась к старости. Я перед этим выдал Сашку подробные инструкции и надеялся, что парню хватит выдержки отстоять свое мнение. В имении было удивительно пусто. Наверное. Так это место выглядело в самые тяжелые годы. Несмотря на свежую краску на стенах и новенькую крышу, тотальное запустение превращало огромный дом в безжизненный скелет. Любое здание живет, пока в нем есть люди. Особняк дожил до возвращения семьи Разумовских только благодаря удивительной выдержке дружины и заботе Антипа с тетей Женей. Я еще по пути написал сообщение Пискареву, и к моменту нашего приезда у ворот в имение уже стояла машина с нужным мне грузом. Змей флегматично следил своим мертвым взглядом за разгрузкой ящиков с требухой монстров, а я ушел в сокровищницу, где находился мой рунный стол для создания артефактов. Посыльные уехали, и можно было приниматься за работу. Приказав змею охранять особняк и никого ко мне не пускать, засел за изучение записей старосты Сумани. И довольно быстро пришел к выводу, что усовершенствовать рецепт мази теоретически возможно, но для этого нужен был доступ к полноценной исследовательской лаборатории. В текущих условиях и в моем владении это было нереально. Отдавать подобный рецепт кому-то постороннему было неразумно. Во-первых, слишком большая ценность была у изобретения Сашка. Чисто коммерческая. За средства, настолько сильно увеличивающие ментальную устойчивость, что даже знаменитый блок иностранных бригад глушил на некоторое время, могли дать баснословные деньги. Но и убить тоже запросто могли. А во-вторых, сам факт работы над подобным средством вызывал определенные вопросы к моему роду. Хотя о ситуации с витязями знали многие, но решение проблемы подобным образом вряд ли кто-то предполагал. Поэтому мне пришлось сосредоточиться на альтернативном варианте. Основы этого способа противодействия мне были давно известны, но я никогда не задумывался о том, что можно применить его таким образом. В правильном направлении меня подтолкнули эксперименты Большакова. Сам того не подозревая, артефактор вплотную подошел к удивительному открытию. Однако рамки привычного восприятия энергии не давали ему шагнуть за пределы. Я разложил по всему помещению подпаленные тушки водянок и других зверей этого аспекта и принялся за дело. Базовый набор инструментов, который пришел вместе со столом, оказался очень внушительным. Там было все необходимое и даже больше. Я рассыпал по поверхности стола магически нейтральную каменную пудру и начал стягивать к ней энергию из множества разложенных вокруг ингредиентов. Из подземелья выбрался только глубокой ночью, но бесконечно довольный собой. Держа в руке результаты своих трудов, сразу же направился к моему единственному охраннику. Надо сказать, что змей отлично справился со своей задачей. За 10 часов, что я трудился в подземелье, ко мне так никто и не спустился, хотя машины на территорию имения приезжали трижды. И в последний точно был Аларак. «Не спится?» — бодро произнес я и неожиданно понял, зачем приезжал кот. Дружинник мгновение смотрел на меня, а потом резко припал к земле и замер, как ядовитая змея перед броском. Вот только тех нескольких секунд для нормальной реакции соратников на приступ безумия, о которых говорил сам Алексей, не случилось. Витязь хищно оскалился и буквально выстрелил с собой в мою сторону, размазываясь в воздухе от скорости.